20 ноября в Бельграде учредился Сербский комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире, а 21 ноября по инициативе Ангольского комитета дружбы и солидарности с народами учрежден Ангольский комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире. Новые комитеты постановили по случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира знаменательно организовать культурно-политические мероприятия, посвященные его славной революционной жизни и бессмертным заслугам.